Глава третья. Стайлс проснулся, одолеваемый смутными предчувствиями. Дрожа и обливаясь потом, он упал с койки. Голова трещала. Несмотря на слабость и головокружение, он все же добрался до верхней палубы. Прислонившись к переборке, смотрелся в пепельно-серый туман. Корабль был пуст. Покинут. Обратился гигантским гробом, скрипящим и стонущим. Туман навис над ним, словно чудовищный нарост плесени, спадая лентами с рей, мачт и бушприта. Стайлс звал и кричал, но голос тонул в пустоте. Он снова оказался один. Один на покинутом корабле посреди проклятого моря. С бешено колотящимся сердцем и кружащейся головой он добрался до кают-компании и сразу заметил, что окна заколочены досками, словно корабль подвергся нападению. Но дверь была не заперта. Внутри, на первый взгляд, все было в порядке. Карты и инструменты, мебель и одежда. Стайлс проковылял из каюты помощника в каюту капитана. Обе выглядели так, словно их хозяева вышли выкурить по трубке. Послышались голоса, шепот, бормотание и песнопение. Они доносились не с корабля, а из тумана, словно приближалась абордажная команда. Но с ними было что-то не так. Голоса казались глухими, шипящими, искусственными, словно зацикленная магнитофонная запись, полная потустороннего треска. Стайлс сказал себе, что их не существует. Он отвернулся, прислонившись к двери каюты, зная, что забравшее экипаж корабля нечто теперь пришло за ним. Стайлс не хотел смотреть в лицо приближающейся судьбе, а она надвигалась шорохом, звуком шагов, скрипя ногтями по дереву. Затем он обернулся, чтобы встретиться с кошмаром лицом к лицу, и крик вырвался из его горла. Там ничего не было. И никого. Но он продолжал слышать призрачный шепот, шлепки босых ног, шуршание одежды. А потом в тумане появился холодный свет, яркий и пульсирующий, словно чей-то дурной глаз наблюдал за ним с другой стороны мглы. Стайлс бросился внутрь, захлопнул дверь и заперся на засов. Он ждал и ждал, чувствуя, как оно приближается, наэлектризованное, едкое и смердящее. Сквозь щели в двери и заколоченных окнах он видел, как палубу охватило фосфоресцирующее свечение, ослепляющее и жгучее. Оно поглощало корабль. Стайлс услышал пронзительный вой, и то, что преследовало его все это время, просочилась внутрь сквозь двери и стены в виде плотного тумана, полного злого умысла. Он вскрикнул лишь раз. В следующее мгновение туман прошел сквозь него, пронзая тело горячими иглами и ножами, заполняя его огнем, льдом и кислотой, вгрызаясь в мысли алмазными зубами. Стайлс почувствовал, как его разум кипит и плавится, вытекает из глазниц холодным, дымящимся соком. Плоть рассыпалась в прах, и кости с сухим стуком упали на палубу. Наступила тишина. Возможно, Стайлс не запомнил название судна, но оно сохранится в истории. Течением его вынесет из тумана, и люди будут помнить его название. Мария Селеста.